монарх, дошедший в своей склонности к постройкам до вредной и дорого стоящей страсти, поощрял и употреблял в дело дарования Анфемия и его сотоварища Исидора Милецкого. Любимые архитекторы Юстиниана представляли свои планы и свои затруднения на его усмотрение и скромно сознавались, что их ученые соображения ничего не стоят в сравнении с интуитивными познаниями или небесным вдохновением такого императора, который постоянно имел в виду счастье своих подданных, славу своего царствования и спасение своей души. Главная церковь, посвященная основателям Константинополя Святой Софии или Вечной Мудрости, была два раза уничтожена пожаром. В первый раз вслед за изгнанием Иоанна Златоуста, во второй раз в день Ники, во время мятежа синих и зеленых. Лишь только мятеж прекратился, христианское население стало сожалеть о своей нечестивой опрометчивости. Но оно могло бы радоваться этому несчастью, если бы предвидело, как будет великолепен новый храм, к постройке которого горячо приступил благочестивый Юстиниан по прошествии 40 дней. Место было очищено от развалин. Под постройку было отведено более обширное пространство, а так как требовалось согласие собственников смежной земли, то им было выдано непомерно высокое вознаграждение благодаря горячему нетерпению и трусливой совести монарха. Анфемий составил план, и его гений руководил трудами 10 000 рабочих, которым никогда не откладывали далее вечера выдачу жалования изящными серебряными монетами. Сам император, одевшись в полотняную тунику, ежедневно наблюдал за ходом их работ и поощрял их усердие своим фамильярным обхождением, своей заботливостью и своими наградами. Новый собор Святой Софии был освящен патриархом через 5 лет, 11 месяцев и 10 дней после того, как был заложен его фундамент, и среди происходившего по этому случаю торжества Юстиниан с благочестивым тщеславием воскликнул: «Слава Господу, признавшему меня достойным совершить столь великое дело! Я победил тебя, о Соломон!» Но не прошло и 20 лет, как гордость римского Соломона была уничтожена землетрясением, разрушившим восточную часть здания. Настойчивость того же монарха возвратила зданию его прежнее великолепие. И Юстиниан праздновал на 36-м году своего царствования вторичное освящение храма, который и по прошествии 12 столетий остается величественным памятником его славы. Архитектура Святой Софии, превращенной в настоящее время в главную мечеть, служила предметом подражания для турецких султанов. И это почтенное здание до сих пор возбуждает страстный восторг в греках и более разборчивую любознательность в европейских путешественниках. На зрителя производит неприятное впечатление несимметричность его полукуполов и идущих откосом сводов. Западному фасаду, служащему главным входом, недостает простоты и великолепия, а по своим размерам здание не может равняться с многими из латинских соборных церквей. Но тот архитектор, который впервые соорудил воздушный купол, заслуживает похвалы и за смелость замысла, и за его искусное выполнение. Освященный 24 окнами Софийский собор построен с такими незначительными изгибами, что его углубление равняется лишь 1/6 доли его диаметра. Этот диаметр имеет 115 футов, а высокий центр здания, где полумесяц заменил крест, перпендикулярно возвышается над мостовой на 180 футов. Круг, которым обнесен купол, легко покоится на четырех крепких арках, а их тяжесть ложится на четыре массивных пилястры, к которым присоединяются с северной и с южной стороны четыре колонны из египетского гранита. Здание имеет форму греческого креста, начертанного внутри четырехугольника. Его ширина может быть с точностью определена в 243 фута, а в 69 футов можно определить самую большую его длину от находящегося на его восточной стороне святилища до 9 западных дверей, которые ведут в сени, а оттуда во внешний портик. Этот портик служил скромным убежищем для тех, кто находился под епитимьей. Среднюю и главную часть здания наполняли верующие, но мужчинам не позволялось стоять вместе с женщинами, и для этих последних были отведены верхние и нижние галереи, где они были менее на виду. За северным и за южным пилястрами балюстрада, оканчивавшаяся с каждой стороны тронами императора и патриарха, отделяла среднюю часть храма от хоров, а остальное пространство до подножия алтаря занимали духовенство и певчие. Алтарь, с этим названием мало-помалу освоился слух христиан, находился в восточном углублении и был сооружен в форме полуцилиндра. Это святилище сообщалось несколькими дверями с ризницей, с крестильницей и с соседними зданиями, которые предназначались или на поддержание пышности богослужения, или в личное пользование церковнослужителей. Воспоминание о прежних несчастных случаях внушило Юстиниану благоразумное решение употреблять при возведении нового здания дерево только для одних дверей. А строительный материал выбирался для каждой части здания сообразно с тем, что для него требовалось – прочность, легкость или блеск. Пилястры, поддерживавшие купол, были сделаны из громадных глыб плетника, разрезанных на квадраты и треугольники, скрепленных железными обручами и цементованных смесью свинца с негашеной известью. Впрочем, чтобы уменьшить тяжесть купола, его сделали из самого легкого материала или из пемзы, которая держится на поверхности воды, или из кирпичей с острова Родоса, которые в пятеро легче обыкновенных сортов этого строительного материала. Весь остов здания был построен из кирпича, но этот грубый материал был обложен снаружи мрамором, а с внутренней стороны и купол храма, и две больших главы, и шесть глав меньшего размера, и стены здания, и множество колонн, и пол восхищали даже варваров роскошью и разнообразную живописью. Поэт, видевший собор Святой Софии в его первоначальном блеске, описал цвета, оттенки и крапины 10 или 12 сортов мрамора, яшмы и порфира, созданные в бесконечном разнообразии руками природы и перемешанные одни с другими так, что их можно было бы принять за работу искусного живописца. Торжество Христа украшали остатки добычи, отобранной у язычества, но большая часть этих дорогих материалов была добыта из каменоломен Малой Азии, греческих островов, греческого континента, Египта, Африки и Галлии.